Глава 31. Уже в самолете я получаю 3 звонка. Первым мне звонит ПТ. Я пока не хочу с ним говорить, ведь я так близок к концу игры, и потому дожидаюсь, пока вызов переключится на голосовую почту. ПТ явно не обрадуется и быстро сообразит, что я его избегаю, но это я как-нибудь переживу. Второй звонок от Кабира. «Излагай», — говорю я, открывая браузер ноутбука. Обычно всю важную для меня документацию Кабир отправляет по электронной почте, поскольку, как и моя дочь, я визуал. Но его ответ застигает меня врасплох. «У меня сейчас на линии Пьер Эммануэль Кло. Он чем-то встревожен». Я почти сразу вспоминаю имя искусствоведа и реставратора, которого настоятельно рекомендовала ФБР для атрибуции и деликатного обращения с нашей фамильной картиной Вермеера. Прошу Кабира подключить его к разговору. «Мистер Локвуд?» «Да, слушаю вас». «Это Пьер Эммануэль Кло из Института изящных искусств Нью-Йоркского университета». В его тоне улавливается паника, которую он старается подавить. «Вы просили меня проверить картину, недавно обнаруженную агентами ФБР, на предмет ее принадлежности кисти Яна Вермеера». «Да, просил». «Мистер Локвуд, когда вы сможете появиться в институте?» «Это так срочно?» «Да, очень срочно». «У вас сомнения насчет подлинности картины?» «Думаю, нам это лучше обсудить при личной встрече». У него дрожит голос. «Пожалуйста, приезжайте как можно скорее». Я смотрю на часы. В зависимости от плотности движения, путь до института займет у меня около 3 часов. «Вы будете на месте?» — спрашиваю я его. «Институт уже закроется, но я обязательно вас дождусь». 3-й звонок я получаю от Эммы. После моего обычного приветствия она спрашивает. «Новости есть?» Рассказываю ей о событиях дня. Ничего не утаиваю, не подслащиваю пилюлю. Чувствую, как у меня трепещет сердце, но, увы, что из этого? Как сказала бы Эмма, не бери в голову. Под конец сообщаю, что сейчас прямиком еду в Институт изящных искусств Нью-Йоркского университета. Точнее, в его реставрационный центр, находящийся от Дакоты по другую сторону Центрального парка. «Здорово», — отвечает Эмма. «Я как раз по этому поводу и звоню». «Слушаю». «Я тут просматривала ФБРовские протоколы допроса свидетелей по делу о краже картин в Хаверфорде». «И?» «Мне показалось, поначалу следователи были убеждены, что у грабителя имелся сообщник внутри. Основным подозреваемым был ночной сторож Иэн Корнуэлл. Но из-за отсутствия доказательств эту версию пришлось отбросить». Я говорю дочери, что мне это известно. «Ты ведь недавно ездил к Корнуэллу и расспрашивал его?» «Да, теперь он профессор политологии в Хаверфорде». «Знаю, читала про это. Что ты о нем думаешь?» Я не хочу смазывать ее мнение, и задаю ей такой же вопрос. «Я думаю, те первые исследователи были правы. Ограбление никак не могло проходить по сценарию, за который держится Иэн Корнуэлл». «Однако первым следователям не удалось ничего доказать», — возражаю я. «Это не значит, что он не участвовал в ограблении». «Конечно, не значит», — соглашаюсь я. Из динамика слышится уличный шум. «Ты где?» «Иду в метро, чтобы успеть на поезд домой». «Давай я позвоню, и тебя отвезут». «Нет уж, лучше я поеду так, как собралась». «Слушай, Вин, не знаю, каким образом, но нам нужно заставить Иэна Корнуэлла заговорить. Он ключевая фигура. И потом обязательно расскажи про свой разговор с реставратором». Эмма отключается. Я мысленно прокручиваю наш разговор и знаю, что улыбаюсь во весь рот. Закрываю глаза и оставшееся время полета пытаюсь вздремнуть. Не получается. Сижу, как на иголках, ощущая зуд во всем теле. Причина мне известна. Я достаю мобильник и открываю свое любимое приложение. Условливаюсь о полуночном свидании с женщиной под ником Хелена. Обычно я назначаю такие свидания пораньше, но сегодня у меня суматошный день, и освобожусь я только к полуночи. Институт изящных искусств Нью-Йоркского университета находится на 5-й авеню в историческом здании, называемом домом Джеймса Б. Дьюка. Оно выстроено во французском стиле и является одним из немногих уцелевших особняков миллионеров. Реликт золотого века Нью-Йорка. Джеймс Дьюк. Да, моя любимая альма-матер, Дьюкский университет, назван в честь его отца, бывшего соучредителем американской табачной компании. Дьюк-старший много сделал для модернизации производства сигарет и их маркетинга. Есть такое старое изречение: «Каждое крупное состояние построено на крупном преступлении». В данном случае богатство Дьюков строилось, если не на крупном преступлении, то на груде тел умерших курильщиков. По понятным причинам Институт имеет многоступенчатую систему безопасности. Я прохожу ее целиком и поднимаюсь на второй этаж, где Пьер Эммануэль Кло в одиночестве расхаживает по реставрационной мастерской. На нем белый лабораторный халат, на руках латексные перчатки. Когда он поворачивается ко мне, я вижу искаженное ужасом лицо реставратора. «Слава Богу, вы здесь!» Специфический облик реставрационной мастерской создает интерьер старинного особняка, в котором она помещается, и современное оборудование, способное сделать честь любому исследовательскому центру. Здесь длинные столы, гобелены на стенах, специальное освещение, кисти всех видов и размеров, скальпели, устройства, похожие на микроскопы, инструменты из арсенала стоматологов и оборудование для проведения медицинских анализов. «Простите меня за излишнюю драматизацию, но я думаю...» Он замолкает, не договорив. «Я не вижу картины Вермеера, где изображена девушка за Вирджиналом. На самом протяженном столе лежит всего один холст красочным слоем вниз. Его размеры примерно соответствуют размерам нашего фамильного шедевра. Рядом лежит крестообразная отвертка и несколько шурупов. Пьер Эммануэль подходит к столу. Я следую за ним. «Прежде всего, несколько успокоившись, говорит он, картина является подлинником. Это действительно девушка за Вирджиналом Вермеера, написанная, вероятнее всего, в 1656 году». В его голосе ощущается благоговейный трепет. «Вы даже не представляете, какая для меня честь находиться рядом с этим шедевром. Я не нарушаю его благоговения, словно мы находимся на религиозной службе. Возможно, для реставратора так оно и есть. Через пару минут я смотрю на него». Пьер Эммануэль откашливается и продолжает. «Теперь позвольте объяснить, почему мне столь срочно понадобилось увидеться с вами». Он указывает на картину. «Начну с того, что вся оборотная сторона вашей картины была закрыта листом прессованного картона. Естественно, не 17 века, но картонные задники далеко не редкость. Они защищают картину от пыли и механического воздействия». Реставратор оглядывается на меня. Я киваю, показывая, что слушаю его. «Картон был прикручен к раме шурупами. Я осторожно их выкрутил, а затем снял и картон, чтобы повнимательнее осмотреть заднюю сторону холста. Подложка лежит вон там». Он указывает на прямоугольник, напоминающий тонкую классную доску. На ней я вижу выцветший фамильный герб Локвудов. Пьер Эммануэль Кло вновь смотрит на оборотную сторону картины. «Как видите, холст натянут на подрамник. Это тоже обычная практика. Но чтобы делать заключение о подлинности картины, холст нужно освободить от всего. Сначала нужно снять подложку. Затем заглянуть под подрамник. Это не так-то просто сделать, но именно там его и спрятали, причем не между подложкой и подрамником. Кто-то устроил тайник между подрамником и самим холстом». «Что спрятали?» — спрашиваю я. «Вот этот конверт». Рука реставратора, обтянутая перчаткой, протягивает мне конверт. Наверное, когда-то конверт был белым, но успел пожелтеть и по цвету стал похож на деловые конверты из плотной бумаги. Поначалу я разволновался. Вдруг там лежит письмо исторической важности. Торопливо, сбивчиво продолжает реставратор. Я обращаю ваше внимание, конверт не был запечатан. В противном случае я бы не посмел его вскрывать и заглядывать внутрь. Я бы просто отложил его и позвонил вам. «Так что находилось внутри?» — спрашиваю я. Пьер Эммануэль подводит меня к другому столу. «Вот это!» Я смотрю на коричневое изображение, не потерявшее, однако, своей прозрачности. «Это пленочные негативы», — продолжает Пьер Эммануэль. «Не знаю, сколько им лет. Сейчас люди в большинстве своем предпочитают цифровые снимки. Что касается шурупов, их не выкручивали очень давно. На мой дилетантский взгляд, у этих негативов странные размеры. Вы привыкли, что негативы похожи на маленькие прямоугольники. Эти крупнее и имеют идеальную квадратную форму». Я смотрю на Пьер Эммануэля. У него дрожит губа. «Думаю, вы их рассмотрели», — говорю я. «Только три», — испуганным шепотом отвечает он. «Больше не смог выдержать». Реставратор протягивает мне латексные перчатки. Я быстро надеваю их и включаю лампу. Осторожно держа негатив между большим и указательным пальцем, я подношу его к свету. Пьер Эммануэль стоит сзади, но я знаю, что он следит за выражением моего лица. Оно остается бесстрастным, хотя я чувствую, как на меня отовсюду сыплются невидимые удары. Я осторожно кладу негатив на стол и беру второй. Затем третий. Четвертый. Мое лицо по-прежнему ничего не выражает, однако внутри назревает извержение. Нет, я не потеряю самообладание. Пока мне удается держать себя в руках. Однако я ощущаю подступающий гнев. Мне понадобится куда-то его перенаправить. Просмотрев 10 негативов, я говорю Пьер Эммануэлю. Сожалею, что вам пришлось это видеть. Вы знаете, кто эти девушки? Я знаю. Более того, я знаю, где были сделаны эти фотографии. В хижине ужасов.